А вот и вы, там нас ожидали Серафал вместе с Акина. Если моя девушка, немедля, подошла и, встав на цыпочки, чмокнула меня вниз скулы, под аккомпанемент рвотных звуков со стороны Зиновии, то владыка ада продолжила стоять на месте. Надеюсь, никаких проблем в пути не возникло, под конец Левиафан подмигнула, намекая, чтобы мы по достоинству оценили шутку. Однако, не получив благодатной реакции, демоница лишь усмехнулась. В любом случае, о вашем прибытии все в курсе, спокойно проходите и веселитесь. Только попрошу не устраивать конфликтов на ровном месте. Она пристально посмотрела на Кварту и затем, почему-то, на меня. Ничего не буду обещать, вздернула нос мечница. Если кто-то ко мне полезет, спокойно выслушивать не буду. Шатрова что-то неслышно пробормотала себе под нос, явно удерживаясь от того, чтобы дать ученице подзатыльник. «Ты присутствовать не будешь», — вскинул бровь, заметив, что Серафал никак не приоделась, оставаясь в белой кофте и темных брюках. Услышав мой вопрос, бывшая Ситри поморщилась, будто от зубной боли. Появилось неотложное дело, судя по всему, она абсолютно не хотела оставлять нас здесь наедине. Боюсь, что начало веселья я точно пропущу. Однако, девушка воздела указательный палец вверх. Я точно вернусь, ведь что за вечеринка, когда отсутствует главная звезда? От переизбытка скромности не умрешь, добродушно хмыкнула игуменья. О, Мираночка, владыка ада хлопнула в ладоши. Еще и в платье, я жила только для этого момента. Дай-ка мне осмотреть тебя. Воспользовавшись этим, я подтолкнул Акина и Самы в сторону возвышающегося впереди дворца, освещающего окружение золотым свечением из крупных витражных окон. Асия и Кварта, недолго помявшись, последовали за нами, не особо желая слушать разворачивающийся диалог между Шатровой и Серафал. Риас и Сонас Цубаки уже внутри, мимоходом поделилась Химеджима, подхватив меня под локоть. Для бала она остановилась на красном платье с открытыми плечами и белым подъюбником. Но я больше обратил внимание на длинные атласные перчатки, доходящие до середины предплечья. Какой-нибудь план действия имеется. К слову, выглядишь обворожительно, провел пальцем по ее шее, поправляя белый ажурный воротник. Старалась, благосклонно приняла комплимент демоница. Насчет плана, она задумчиво посмотрела на аллею, по которой мы неспешно шли. Все очень просто, будем развлекаться. Под конец брюнетка сверкнула белозубой улыбкой. Кажется, у нас разные представления о веселье. Чем ближе был дворец, тем смурнее становилась Зиновия. Не ворчи, мягко пожурила подругу Асия. Надо искать радости в любых мелочах. Ой, не начинай, скривилась Кварта. Мне с головой хватило лекции от наставницы утром. До сих пор чувствую, как внутри что-то копошится и кусается. Агонизирующая совесть, предположил, не поворачивая головы. Думаю, ответственность, подключилась Самы, подхватив меня под вторую руку, из-за чего со стороны мог создаться вид, будто я еще тот дамский угодник. Возможно, все те прегрешения, что она совершила ранее, не упустила возможности подлить масла в огонь Акина. Нет, покачала головой Арджента. Сестра Зиновия успела исповедаться перед поездкой. Учитывая ее характер, тут не помешало бы провести несколько дней в келье во всеночных молитвах, протянул, краем глаза с удовольствием наблюдая за вереницей эмоций, промелькнувших на лице мечницы, от легкого смущения вплоть до бессильной злости. В конце концов, девушка шумно фыркнула и, быстрым шагом обогнав нас, первой зашла в раскрытые настежь двери, откуда доносились голоса и лилась классическая музыка. «Не переборщили?» — чуть виновато спросила Самы, смотря на меня. «Нисколько», — успокоил сестру. «Тем более, нет ничего предосудительного в дружеских поддевках. По крайней мере, пока они не переходят определенную грань». Вздохнув, выхватил бокал вина с подноса официанта, который, как и его коллеги по ремеслу, сноровисто двигался по залу, после чего отошел к одной из колонн у окна, где как раз расположилась Мирана, тоже успевшая достать себе напиток. «Скукота, стоило мне приблизиться», — честно поделилась Шатрова, делая глоток. «Зато помпезность зашкаливает». Я встал рядом, разглядывая богатую мебель, украшенную золотом, которая блестела от света огромной люстры, частично покрытой бриллиантами и сапфирами. Игуменья покачала бокалом и тихо рассмеялась. «Удобнее верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в Царствие Божие», продекламировала женщина и поставила вино на подоконник. Впрочем, демонам туда путь заказан. Как и большинству людей, пожал плечами, залпом осушая свою тару. Не то чтобы алкоголь вообще мог на меня подействовать ввиду особенностей организма. Твоя правда, не стала отрицать Мирана. Почему не со своей пассией? Я хмыкнул, моментально находя взглядом Акина, которая, прикрывая рот ладошкой, смеялась, переговариваясь о чем-то с Риасой Соной. Она знает, что я, не фанат подобных мероприятий, решив не подзывать слугу, сам наполнил бокал, воспользовавшись заклинанием. Потанцевали, потанцевали. Показала меня знакомым, показала, что еще нужно для женского счастья. Внимания много не бывает, Иссей, усмехнулась Мирана. В это время Сам и Аси основали туда-сюда, пробуя разные блюда и с интересом разглядывая присутствующих гостей. Забавно, но никто не обращал на нас особенного внимания, будто так и должно быть. Впрочем, большинство из них были представителями молодого поколения демонов, соответственно, могли и не перенять черт, присущих старшим родственникам. Или же главную роль играло то, что нас пригласила лично Серафал, заранее уведомив всех об этом факте. И, скорее всего, второй вариант будет наиболее верным. Тут бы я поспорил, вернулся к разговору с игуменей. Бывает, если уделять партнеру слишком много времени, то можно просто надоесть. Мало кто любит прилипчивых людей. Не знаю, в жизни с такими не сталкивалась. Шатрова едва слышно вздохнула. Скосил на нее взгляд. А хочется? Приглушил голос. Женщина ответила на сразу, задумчиво смотря на вальсирующие по залу пары. Кому не хочется любви, Иссей? Мягко улыбнулась наставница священниц. Даже в самом черством сердце всегда есть для нее место. Но не думай, что я жалуюсь, Мирана прикрыла глаза. Это было мое взвешенное решение. Сейчас блондинка явно сдерживалась в речах, заметно отличаясь от того, какой была наедине со мной, из-за чего невольно возникло ощущение, что таким образом она выстраивает вокруг защиту. И никогда не жалела об этом, посмотрел на алую жидкость в бокале, ловя себя на иностранной мысли. Игуменья цокнула языком, также возвращая в руки ранее отставленный фужер. «Какие провокационные вопросы ты задаешь? Неужели решить подбить клинья к старой деве?» С нотками веселья уточнила Шатрова. Сначала хотел отшутиться, но, ненадолго задумавшись, ответил честно. «Ну, сложись жизнь по-другому и будь я свободен, как сердцем, так и разумом», приподнял уголки губ и отсалютовал женщине бокалом, не став заканчивать фразу, поскольку все было и так кристально ясно. Светловолосая церковница молча повторила мой жест. Постояв так еще пару минут, переключившись на более безобидную тему, я уже начал задумываться о том, чтобы слинять из зала, но меня опередили. «Кстати, ты не видел Зиновию?» Неожиданно встрепенулась Мирана, ища взглядом мечницу и, не найдя ее, нахмурилась. «Ладно, прости, Иссей, однако я не хочу, чтобы она случайно натворила дел». Одарив меня усталой улыбкой, Шатрова быстрым шагом последовала за ученицей, оставляя меня стоять в одиночестве посреди шумного зала. Пробыв так с 10 минут, покачал головой, телепортировал бокал на столик неподалеку и, спрятав большие пальцы в карманах брюк, неспешно побрел к Саме, которая решила передохнуть в компании Акина и Риас. Всяко лучше, чем продолжать подпирать колонну дальше. Зиновия была в полном раздрае. И дело было даже не в том, что ей так же, как Хёда или наставнице, претили светские мероприятия. Основная причина глухого раздражения, больше на саму себя, нежели на кого-то другого, заключалась в том, что девушка просто не знала, что ей делать дальше. Выбравшись на свежий воздух, Кварта подняла голову, смотря на алое небо, столь искусственное и нелепое, как и вся ее жизнь. Моргнув, церковница слабо улыбнулась. Услышь сейчас из всей ее мысли, то точно бы отвесил какую-нибудь саркастическую ремарку, при этом насмешливо вскинув бровь. Подобный подростковый цинизм, смахивающий на обычное «меня никто не понимает и я ничего не понимаю, но хочу быть счастливой», девушке был не свойственен, о чем та прекрасно догадывалась. Жаль, она ничего не могла с этим поделать. Пнув камешек, попавшийся по пути, мечница продолжила идти, сама не зная, куда именно. Пройдя по тропинке между высоких декоративных кустов, напоминающих зеленые стены, Зиновия очутилась на небольшой круглой площади, точно такой же, на которой они оказались после телепортации. Даже фонтан имелся, правда, чуть меньше. Присев на скамейку подле него и изредка ловя прохладные брызги воды, Кварта откинулась чуть назад и вытянула ноги, прикрыв глаза. «Странно все это», — тихо пробормотала она. «Странно и глупо. Вот какой смысл в постоянных тренировках, если шанс реализовать полученные знания выпадает лишь раз в несколько лет, когда в последний раз вообще удавалось скрестить клинки с кем-то за пределами дружеского спарринга. Долго думать не пришлось, перед взором церковницы почти сразу всплыл образ падшего ангела, Кокобель. Можно ли это было назвать сражением? Нет, скорее, односторонним избиением, где Зиновия могла лишь бессильно наблюдать за тем, как противник издевается над ее товарищами. В тот момент Кварта испытала сильнейшее чувство разочарования в собственных силах и возможностях, но не сломалась под его натиском, а наоборот, использовала в качестве топлива, которым подогревала решимость и волю. За прошедшее время она научилась пользоваться дюранделем, превзошла прошлую себя. «Только вот, ради чего это все?» – прошептала девушка, обращаясь к пустоте, совсем не ожидая ответа. Тем не менее, священница его получила. Для того, чтобы преодолеть собственные страхи и сомнения, резко распахнув глаза, Зиновия увидела, как из аллеи выходит наставница. Не стоит искать сакральный смысл во всем. Зачастую, достаточно лишь того факта, что ты сама стала хоть чуть-чуть, но лучше. Сестра Мирана, мечница, хотела было подняться на ноги, но Шатрова остановила этот порыв жестом руки. «Сиди уже», тепло улыбнувшись, женщина заняла место рядом с ученицей, решила проветрить голову. Синевласая церковница смущенно опустила глаза, не желая встречаться взглядом с собеседницей. «Что-то вроде того», — отозвалась девушка, разглядывая свои скрещенные пальцы. «И правильно, порой, свежий воздух способен надуть в голову правильные идеи», — подмигнула наставница. «И вы туда же?» — невольно скуксилась Кварта. Шатрова издала короткий смешок, после чего, приобняв девушку за плечи, притянула к себе, укладывая на свою грудь. Зиновия попыталась вырваться, но, осознав пчетность бытия, смиренно приняла свою участь. Поначалу священница испытывала легкий дискомфорт, однако, чем дольше была в такой позе, тем отчетливее слышала размеренное сердцебиение Мираны. И оно, в совокупности с тишиной и легким шелестом листьев, вселяло странное спокойствие, будто девушка впервые за долгие годы оказалась в теплых объятиях матери. Судорожно выдохнув, мечница окончательно отбросила все сомнения и сама прижалась к Шатровой, обнимая ее за талию, словно стараясь полноценно раствориться в давно забытом чувстве умиротворения. «Не волнуйся, дочь моя», — тихо прошептала игуменья, ласково проводя ладонью по коротко стриженным волосам ученицы. «Какие бы испытания ни возникли на пути, пока твое сердце чисто, ты все преодолеешь. Да, иногда кажется, будто выхода нет и единственное, что остается, опустить руки и закрыть глаза». Мягкий убаюкивающий тон женщины погружал сознание девушки в подобие транса. Терзающие душу страхи и переживания потихоньку растворяясь, меркли, оставляя после себя едва ощутимый свет надежды на то, что в ее жизни все наладится. Главное – верить. «Ты никогда не будешь одна», – Мирана продолжила гладить Кварту по голове. «В самые тяжелые моменты нужно помнить, что за тобой наблюдает Господь. Он незрим, неощутим, но его воля внутри твоей души. Господь не даст тебя в обиду, защитит от горечи и невзгод. Ты можешь в нем сомневаться, такова наша человеческая природа. Однако ты не должна сомневаться в своей вере к нему, какие бы причины тебя ни привели в его объятия». Шатрова отстранила девушку от себя, заглядывая ей в глаза со светлой улыбкой на губах. «Ты навсегда останешься под его сенью, будучи любимым отпрыском, его плотью и кровью». Убрав челку Зиновии, женщина наклонилась и оставила невесомый поцелуй на ее лбу, застыв так на пару секунд, и, вздохнув, вернулась к своему привычному поведению. «Стало легче, дорогая?» Девушка, смущенно шмыгнув носом и вытирая тыльной стороной ладони непрошенные слезы, неуверенно улыбнулась и кивнула. «Вот и прекрасно. А теперь, ступай и повеселись немного, пока есть возможность. В конце концов, негоже вот так тратить молодость», — Мирана задорно подмигнула. «Не люблю танцевать», — отвела взгляд в сторону ее ученица. «Зачем танцевать? Можно ведь совершенно случайно оттоптать ноги одному молодому человеку с чрезмерно острым языком на совершенно легальных основаниях», — невинно предложила игуменья. На лице Кварты промелькнуло озарение. «Наставница, вы гений!» Она подскочила ноги и, поправив платье, собралась было рысцой направиться обратно в особняк, однако, остановившись, повернула голову к Шатровой, чтобы, не глядя на нее, едва слышно пробормотать. «И спасибо, что утешили. Мне правда этого не хватало». Монахиня усмехнулась. «Мое сердце всегда открыто для тебя. Приходи, как почувствуешь, что земля уходит из-под ног, или я сама найду тебя, ведь ты, хоть и не по плоти, но моя драгоценная дочь». От последних слов наставницы Зиновия вздрогнула и опустила голову, после чего, бросив короткое угу, чуть ли не бегом постаралась покинуть площадь, не желая, чтобы Мирана увидела до глупого широкую улыбку на ее лице и покрасневшие щеки. Напоследок осенив крестным знамением ушедшую ученицу, Шатрова подняла голову и полной грудью втянула чуть суховатый воздух преисподней. «С одним разобрались», — протянула женщина и, поднявшись на ноги, хрустнула шеей. «Осталась другая проблема. Долго еще будешь там стоять?» Ее вопрос был обращен в противоположную сторону той, куда ушла Кварта. «Ха, значит, заметила?» — отозвался гулкий низкий голос, вслед за которым, будто выйдя из тени, показался его владелец. «Ты не слишком-то пытался прятаться?» — Мирана наклонила голову. «Впрочем, спасибо, что не влез в мой разговор с ученицей. Неожиданно учтиво с твоей стороны, Геракл». Высокий, почти под 2,5 метра, мужчина хохотнул, встряхнув гривой светло-пепельных волос, одной рукой придерживая огромную палицу на плече. Как не оказать милость давней противнице, человек, взявший себе прозвище из легенд, осклабился. «Тем более, ее присутствие нам бы только помешало, волчица». Шатрова на мгновение нахмурилась. «Я давно отказалась от этого прозвища», — в серебристых глазах игуменьи промелькнула сталь. «Или же мне тоже называть тебя по старому имени, Алекс?» В отличие от нее, мужчина отреагировал куда острее, сделав шаг вперед с горящим яростью взглядом. «Алекс мертв», — прорычал он. «Как и волчица», — монахиня спокойно пожала плечами. «Поэтому забудем о прошлом и вернемся к настоящему. Что ты здесь забыл?» Вновь решил нарушить покой тех, кто об этом не просил. «Ох, как ты запела, даже не узнать», — покачал головой Геракл. «Раньше была такой огненной, горячей, никто из отряда к тебе даже подойти не мог, боясь обжечься». Прикрыв глаза, герой шумно выдохнул нос. «Тем не менее, ты права, прошлое давно в прошлом». Он переместил взгляд на сияющий дворец за спиной Шатровой и покачал головой. «Сама как думаешь, почему я здесь?» В его глазах промелькнула плохо сдерживая жажда крови. «И один ли я здесь?» Женщина не повела и бровью, продолжая внимательно смотреть на собеседника. «Хм, значит, все-таки что-то осталось прежним. Ты осталась такой же непоколебимой. Разве не волнуешься за ученицу?» — издевательски поинтересовался мужчина. Шатрова, вздохнув, прикрыла веки. «Зиновия сильна, как духом, так и телом». Наклонившись, монахиня уверенным движением разорвала подол платья, стесняющего движения ног. «Чем уже превосходит тебя на голову, Алекс? Не называй меня так!» — буквально вспыхнул ее оппонент, взмахивая дубиной, заставив воздух вздрогнуть. Со стороны игуменьи насмешливый хмык. «Иначе что?» — Мирана нежно улыбнулась и вытянула руку, в которой, сияя, материализовалась алебарда. «Расплачешься?» — Геракл широко оскалился. «Понял, значит, ты просто притворялась». В его тоне прозвучало плохо сдерживаемое безумие. «А я почти поверил, что ты отринула свои старые привычки». «Ох, Алекс, Алекс», — покачала головой Шатрова, специально подначивая старого товарища, а ныне врага. «В отличие от тебя, я нашла свое призвание в объятиях господа нашего. К слову, ответишь на еще один мой вопрос, прежде чем прольется чья-то кровь?» Смерив ее взглядом, мужчина оскалился. «Валяй, волчица». Монахиня, выставив лезвие алебарды в сторону противника, благочестиво протянула: «Знаешь, что сказал Иисус в 5 главе Евангелия от Иоанна?» И, больше ничего говоря, первой рванула вперед, замахиваясь алебардой. Геракл, довольно зарычав, ринулся ей навстречу, в ответ занося палицу. «Стойте!» Вместе с громким девичьим криком вокруг героя возник цветной пузырь, сковавший всего его движение, а лезвие Шатровой высекло искры от удара об чужой меч, который сжимал в руках высокий блондин в очках. «Стойте!» — повторила появившаяся в воздухе блондинка в остроконечной шляпе, сидящая на метле и, как поняла игуменья, именно она наложила заклинание. Отпрыгнув от мечника, остановившего ее удар, церковница нахмурилась, пытаясь оценить изменившуюся обстановку. «Ляфей!» Ее изначальный противник с гневом ударил кулаком по щиту, отчего тот жалобно задрожал. «Какого черта ты творишь? Почему ты вообще здесь, а не...» «Заткнись!» — прошипела волшебница, едва заметно подрагивая. Ее лицо выглядело бледным, а по лицу стекали капельки пота, и это было явно не из-за попыток коллеги разбить пузырь. Девушка была чем-то до ужаса напугана. «Мы уходим, Геракл», не спуская взгляда с Мираны, холодно произнес незнакомой женщине блондин. «Сейчас же, что?» На лбу бывшего героя выступили вены. «Вы совсем рехнулись. А что насчет плана?» «Да заткнись ты, господи!» Не выдержав, заорала девушка, явно сдерживая себя от того, чтобы не запустить чем-нибудь тяжелым в мужчину. «Уходим, значит, уходим». И, больше не желая слушать возражений, использовала заклинание телепортации, отправляя Геракла прочь из сада. «Брат», она взглянула на мечника. «Кастуй», равнодушно отозвался мечник, до сих пор пристально смотря на Шатрову. Ляфи облегченно выдохнула и повторно использовала магию, оставив игуменью стоять в полном одиночестве посреди небольшой площади. Медленно моргнув, Мирана огляделась и, убедившись в том, что противники точно исчезли, отозвала алебарду. «Что это было?» — слегка недоуменно пробормотала церковница, пытаясь проанализировать произошедшее. Сначала она встретилась с бывшим, ныне, одним из разыскиваемых церковью преступников, затем попыталась вступить с ним в бой, однако их моментально прервали. Причем, Ляфи и неизвестный мечник были вместе с Гераклом. Только какой у них был мотив? Шатрова шумно выдохнула. «Нет, сейчас ей не удастся найти ответ, слишком мало вводных данных. Нужно будет по возвращении пробить информацию по Алексу, узнать о волшебнице и ее брате и уже тогда пытаться строить какие-то теории, а не заниматься лепкой воздушных замков». К слову о последних, игуменья опустила взгляд, смотря на подол платья, который сама разорвала. Вдруг послышался щелчок пальцев и поврежденная ткань вернулась в идеальное состояние. «Магия, удобная штука, согласна», раздавшийся за спиной мужской голос женщина сразу узнала. Мирана хмыкнула и, повернувшись, посмотрела на Иссе, умудрившегося возникнуть за ее спиной. И ведь она даже этого не ощутила. «Определенно удобная», протянула игуменья, думая над тем, с какого именно момента парень здесь находится. «Что ты тут забыл?» Хёда пожал плечами. «Не знаю, на мгновение Шатровой показалось, что его глаза стали темнее обычного. Решил последовать зову интуиции, видимо, не зря». «Интуиции?» — невольно фыркнула женщина, оценив тонкую подколку. Ей самой маг приблизился к ней и протянул руку. «А еще меня привело желание пригласить прекрасную даму на танец. Негоже ведь тратить такой чудный и спокойный вечер впустую, верно?» Мирана посмотрела на протянутую ладонь и тихо усмехнулась. В тишине женщина вскинула бровь. Парень молча щелкнул пальцами и вокруг заиграла музыка, причем композиция церковницы была крайне знакома. «Тривердиев? Ну, как такому отказать?» Покачав головой, монахиня вложила свою ладонь в до сих пор протянутую руку. «Но, учитывай, в последний раз я танцевала с кем-то порядка 10 лет назад». На это Иссей лишь улыбнулся и, притянув к себе Шатрову, уверенно обхватил ее за талию, на что женщина немного вздрогнула, но, по всем правилам, приобняла партнера в ответ. Шаг за шагом, не подчиняясь каким-то определенным правилам, больше следуя в такт музыке, пара неспешно вальсировала, окутанная алым светом искусственного неба. Иссей, ничего не говоря, вел священницу, никуда не торопясь, давая ей возможность восстановить навыки, а монахиня, чуть прикусив нижнюю губу, пыталась понять, всегда ли ей было так комфортно к кому-то прижиматься. В какой-то момент Мирана расслабилась и прикрыла глаза, полностью погружаясь в мелодичный перезвон фортепиано, в которое вплеталось похрустывание травы и едва слышное дыхание Хёда. Когда композиция подошла к концу и следом заиграла следующая, игуменья не придала этому никакого значения, продолжая незамысловатый танец. Да и не было никакого смысла в том, чтобы выписывать причудливые па и удивлять окружающих своим мастерством, тем более, кроме них никого здесь не было, только она и Иссей, не служительница церкви в компании мага, не бывшая наемница вкупе с непонятным человеком, чья личность и мотивы были загадкой, просто девушка и парень, ни больше, ни меньше. Однако все приятное имеет свойство заканчиваться, вот и их танец подошел к концу вместе с финальной высокой нотой, разбившейся в воздухе. Убрав руку с плеча Хёда, Мирана сделала шаг назад и поправила невольно выбившуюся прядь волос. «Не собираешься?» — тихо поинтересовалась игуменья. Иссей, продолжая держать женщину за руку, мягко улыбнулся, поцеловал тыльную сторону ладони и только затем отпустил ее. Когда монахиня, встретившись с парнем взглядом, увидела в его глазах тщательно спрятанное сожаление от того, что все закончилось, ей захотелось усмехнуться. И не потому, что это было забавно или наивно. Просто в этот самый миг она чувствовала то же самое. Глава 54. Изрыгая отборную ругань, Геракл вывалился из круга телепортации, оказавшись в палисаднике одного из домов, принадлежавших роду Пендрагонов, который на текущий момент являлся их временной базой. Спустя несколько секунд рядом с ним на землю галантно приземлился блондин в изысканном камзоле, следом – светловолосая волшебница. Ляфей, не теряя времени даром, бывший герой вперился полным злости взглядом на девушку. «Я еще раз тебя спрашиваю, какого черта сейчас произошло?» Молодая Пендрагон, спрыгнув с метлы, тяжело вздохнула, в очередной раз вопрошая судьбу, почему именно стоящий напротив тип оказался в ее команде. «Неужели нельзя было дать кого-то более сообразительного? Подумай своей головой», — язвительно отозвалась она. «Впрочем, прости, для тебя подобное действие находится за гранью добра и зла». Гигант скрипнул зубами, инстинктивно протягивая руку к палице за спиной, однако передумал, заметив холодный блеск в глазах мечника, узревшего его действия. Шумно втянув носом воздух, он усилием воли затушил в груди огонь гнева. «Возникло непредвиденное обстоятельство, поэтому нам пришлось прервать миссию». Проанализировав ситуацию, Артур, старший брат Ляфей, решил коротко обрисовать ситуацию. «И что же это за обстоятельства?» – уточнил Геракл, стараясь сохранять рациональность рассудка, хотя тот факт, что его в очередной раз лишили возможности с кем-нибудь сразиться, активно подъедал хрупкий фундамент терпения. «Да, мне тоже интересно, какая истинная причина вашего провала?» — раздался спокойный мужской голос за спинами троицы. Услышав его, Ляфей вздрогнула и опустила голову, гигант на автомате выпрямился, и лишь Артур Пендрагон остался невозмутимым. И именно он повернулся к новому участнику разговора. «Господин Вали», — мечник почтительно наклонил голову. «Да-да», — парень с короткими пепельными волосами зевнул и, спрятав руки в карманы кожаных джинс, смерил подчиненных скучающим взглядом. «Детали. Кто, как и почему вы отступили?» Пройдя мимо них, он подошел к обычному пластмассовому садовому стулу и, сев на него, закинул ногу на ногу. Волшебница, сглотнув, неуверенно взглянула на старшего брата, намекая, чтобы он взял инициативу в свои руки, так как среди них лишь Артур мог красиво обрисовать ситуацию, ведь Геракл до сих пор не был в курсе, а она сама боялась взять на себя роль вестника дурных новостей. Изначально все шло по плану, безмолвно согласившись с просьбой сестры, старший Пендрагон выступил вперед. «Мы смогли незаметно проникнуть на территорию особняка, где находились близкие родственники Сазикса и Серафал вкупе с представителями молодого поколения демонов. Как и предполагалось, Левиафан на тот момент отсутствовала, а единственный источник потенциальной угрозы, Мирана Шатрова, отделилась от основной группы. Воспользовавшись этим, Геракл был отправлен мной на ее сдерживание, а Ляфей и я были готовы приступить к выполнению поставленной задачи. Тем не менее, одолженный вами артефакт, которым мы должны были уничтожить большую часть здания и его гостей, оказался уничтожен». Внук Люцифера хмыкнул. «Уничтожен?» — он приподнял уголки. «Хочешь сказать, что вы не только провалились в выполнении простейшей задачи, но еще и потеряли один из легендарных предметов?» Встретившись взглядом с лидером, Артур спокойно кивнул. «Именно так». Минута молчания. Вали прикрыл глаза, проводя языком по клыкам, после чего медленно протянул. «Кто?» От тона его голоса по спине Геракла, решившегося не встревать в разбор полетов, пробежали мурашки, а Ляфей, схватив края шляпы, стараясь натянуть ее еще сильнее в попытках спрятать лицо. «Соломон», — ответил старший Пендрагон, встречаясь взглядом с лидером. «Появился ровно перед нами, установил антимагический барьер, лишивший Ляфей возможности использовать заклинания, а меня полностью обездвижил». Услышав это имя, гигант невольно зарычал, стискивая кулаки. Мужчина с трудом смог забыть тот позор, который испытал, будучи в подчинении Цаа-Цаа, и поклялся, что при следующей встрече обязательно отомстит, даже если это будет стоить ему всего. И именно по этой причине Геракл отказался работать дальше с китайцем. Опять этот проклятый колдун, он не скрывал едкой ненависти, возникшей в душе. Потомок Люцифера, не обратив внимания на реакцию подчиненного, наклонил голову. «Соломон, значит?» — он задумчиво постучал пальцами по пластиковому подлокотнику стула. «Понятно. Остатки артефакта хотя бы забрать смогли?» Тут, впервые на его памяти, брат волшебницы замешкался с ответом. «Артур?» — вскинул бровь парень. Его подчиненный, прикрыв глаза, выдохнул и затем вернул себе прежний невозмутимый вид. «Приношу извинения за недостойное поведение, господин Вали. К сожалению, мы не смогли изъять остатки артефакта». «Почему?» — вновь уточнил носитель Альбиона. «Он его съел». Вали моргнул и перевел взгляд на Ляфей, продолжающую прятать лицо за полами шляпы, и волшебница, почувствовав это, повторила куда громче. «Он его съел, выхватил у меня его из рук и сгрыз, словно печенье». Под конец в ее голосе промелькнули истеричные нотки. Не веря тому, что услышал, потомок Люцифера посмотрел на Артура в поисках подтверждения, и, к удивлению, старший Пендрагон кивнул. «Все именно так, господин Вали. Соломон на наших глазах физическим путем поглотил данную вами реплику замка с ящика Пандоры». После его слов в саду вновь установилась тягучая тишина, пока ее не разорвал громогласный хохот Вали. «Думаю, вы привлекли его внимание, носитель». Продолжая неспешно нарезать помидоры, усмехнулся, через жучок, установленный на Ляфей, наблюдая за ходом разговора. «В этом и смысл. Зачем мне самому тратить силы и бегать в поисках кого-то, если можно сделать так, чтобы жертва сама к тебе пришла?» Вывалив нарезанные овощи в тарелку к огурцам и зеленому луку, сполоснул нож под струей воды. Ситуация получилась забавной, тут спору нет. Когда в разгар бала я почувствовал появление незваных гостей и узнал их личности, то не стал тянуть кота за хвост и решил проблему превентивно. Нет, конечно, можно было им дать возможность устроить хаос, за счет этого подключить к решению вопроса Серафал или кого-то из высших чинов. Однако, зачем, я мог нивелировать конфликт до его начала, я это сделал. Тем более, молодая волшебница, как оказалось, заработала нехилую фобию в лице моего альтер-эго. Хватило появиться перед ней и ее братцем, погрозить пальцем и, вуаля, они драпают, придерживая штаны одной рукой. Вдобавок, благодаря информации отца-отца, мне было прекрасно известно, под чьей эгидой теперь находится Пендрагон и Геракл. Только какие цели преследовал Вали Люцифер, давая своим подчиненным задание учинить теракт? Сдобрив получившийся салат майонезом и капелькой шрирачи, перемешал его и телекинезом переместил тарелку на кухонный стол. Весьма интересный вопрос, Серва. Чисто в теории, это все может быть связано с возникшим перемирием между тремя фракциями. Почему это волнует носителя Альбиона? Скорее всего, причина невероятно проста. Он разочарован тем, что потенциальных соперников стало куда меньше. Ведь, исходя из досье, предоставленного нашим китайским товарищам, Вали постоянно ищет себе достойного противника, ибо его главный враг всей жизни, владелец души Драйга, сейчас работает источником энергии одного прекрасного, но очень прожорливого и, тем не менее, попытка убить будущее демонов и нанести серьезный вред близким родственникам владыкада больше походит на изощренный способ самоубийства. Ну, какими мотивами он руководствовался, для меня тайна. Сев на свое законное место, принялся поглощать любимый салат. Возможно, он сошел с ума, послав Азазеля, на которого прежде работал, попутно подумав, что круче него в мире лишь вареные яйца. Или же в его действиях есть скрытый смысл, который мы не способны расшифровать из-за недостатка информации. Или это вообще не Вали Люцифер, а кто-то другой, притворяющийся им и пытающийся подставить носителя Альбиона. Серва, не перебарщивай. Совсем уходишь в дебри любителей теорий заговоров и тайных лож. Однако нельзя отрицать вероятность подобного исхода. Доживав салат, протер губы и вздохнул. Твоя правда, друг, в этом мире возможно все. К слову, носитель, когда мы планируем заполучить душу Альбиона? Тебе, смотрю, прямо не терпится. Это и в ваших интересах, бесспорно. Только сейчас спешка лишь навредит. Для начала, нужно убедиться, что Вали действительно откололся от Азазеля и, соответственно, потерял протекцию. Затем, получив необходимые подтверждения, подготовить почву для его исчезновения. Предатель предателем, но он, носитель Белого Императора Драконов, фигура, которой будут заинтересованы многие. Серва издал скрип, отдаленно напоминающий смешок. Что-то не так, ничего такого, носитель. Просто я думал, что вы будете сомневаться насчет поглощения Альбиона. С чего бы? Парень попытался устроить побоище. Среди потенциальных жертв могли быть близкие мне люди. Этого достаточно, чтобы полностью оправдать все мои дальнейшие действия. Вопрос в другом. Прикрыл глаза. Кто именно должен победить Вали? Фигура Соломона слишком примелькалась, да и теперь многие знают, кто за ней скрывается. Если Акина я могу довериться, то Серафал в первую очередь, владыка ада, соответственно, политическая фигура, и она вполне способна поставить интересы своей фракции превыше личных отношений, а Шатрова Мирана, пока что не получается определить ее в какую-либо категорию, чересчур неоднозначно. Тогда настало время на сцене засиять Иссейхёда, подпер голову кулаком, раздумывая над предложением Серва. Иссейхёда, старший брат Самы, парень Акина Химеджима и хороший приятель для многих других, но точно не убийца Вали Люцифера, нужен кто-то другой. Хотите создать третью личность? Не удержавшись, прыснулся смеху. Боже упаси, друг, мне с двумя проблем хватает. Нет, ведь, если так подумать, от лидера новых героев, или какое у них там название, мне требуется лишь его священный механизм, а вот лаврой почести за это вполне реально передать другому человеку, или не человеку. Мне кажется, или ты с каждым разом становишься все выше и выше, проворковала Мики, накладывая мне дополнительную порцию домашнего карри. Скоро уже дверной косяк головой задевать будешь. Весь в меня, задорно усмехнулся Гора, удобно устроившись во главе стола и пролистывая утреннюю газету. Сегодня был один из тех дней, когда я навещал родителей, тем самым показывая, что еще жив-здоров и вполне себе счастлив текущей жизнью. Ты себя видел? Поинтересовалась мама и, пройдя мимо отца, провела ладонью по его макушке. Видел, не повел бровью мужчина. Все так же прекрасен, умен и молод, сказал тот, кому в прошлом году исполнилось 55, по-доброму подколола его супруга, на что тот лишь фыркнул. Мои коллеги считают иначе, перевернув страницу, отец хмыкнул, добавив, бывшие коллеги. Кстати, Иса, представляешь, они считают, что я помолодел только потому, что уволился, издал короткий смешок, и где они не правы в своем суждении. Впрочем, посмотрел на Мики. Мама тоже с каждым днем становится все краше. Женщина, слегка смутившись, отмахнулась от меня краем фартука. Цыц, бесстыдник, мне твоего отца хватает. Она попыталась изобразить недовольство, но с трудом сдерживаемая улыбка выдавала ее с потрохами. А я что? Пожал плечами Гора. У меня профессиональная деформация. Привык оперировать голыми фактами. В конце он мне подмигнул, на что я показал большой палец. Процесс самоложения родителей уже давно работал в автономном режиме, почти не требуя моего участия. Достаточно просто пополнять энергию в наложенных заклинаниях, чем я и пользовался, заглядывая в гости. Таким образом они уже могут прожить еще лет 100-200, не особо беспокоясь о здоровье и, в принципе, возжелай, я бы мог попробовать полностью вернуть им внешность 20-летней давности, однако для этого требовалось их согласие. Хотя нужно ли им вообще подобное развитие событий? Гора и Мики вполне счастливы сейчас. Отцу больше не нужно работать, немного махинаций Серва обеспечили моей семье безбедное будущее, а мать довольна тем, что супруг всегда рядом и не нужно беспокоиться о том, что он снова загибается на сверхурочных. Сами уже достаточно взрослые, чтобы оставаться одной, или днями пропадать у меня в случае надобности, поэтому старшая чета Хёда могла позволить себе постоянные поездки в разные города и страны. Думаю, я частично отплатил им за те лишения и трудности, которые пришлось перенести из-за меня в детстве. Гора, постеснялся бы при сыне, цокнула языком мама. Отец рассмеялся. Милая, он уже скоро своих детей нянчить будет, мужчина прищурился. К слову, когда планируете свадьбу? Сколько вы уже вместе? В следующем месяце будет 5 лет, спокойно отозвался, доедая карри. Вот, прекрасная дата, чтобы сделать предложение. Широко улыбнулся отец. Впрочем, его улыбка не продлилась долго. Или же ты не хочешь? Отпил из стакана с водой, раздумывая над вопросом, ответ на который так сразу дать невозможно. Дорогой, Мики, забрав грязную посуду, смерила мужа тяжелым взглядом. Когда Иса будет готов, тогда все и будет. Не наседай на него. Гора опустил газету. Душа моя, они с Акина уже делят квартиру вместе. Едят вместе. Спят вместе. Чем это не супружеская жизнь? Осталось только. В этот момент по лестнице раздался топот и на кухню ураганом влетела Самы, почти сразу запрыгнув мне на спину, и, извернувшись, чмокнула в щеку. О чем говорите? Заинтересованно спросила девушка, которую я для удобства подхватил под колени, дабы она не сползала. Родители с таким уровнем привязанности малой ко мне давно смирились и никак не прокомментировали. «Женить меня хотят», — поделился. «На ком?» — тут же уточнила сестренка, чем вызвала удивленные взгляды у Мики и Гора. «А разве есть варианты?» — с подозрением протянула мама, вытирая руки полотенцем. Поняв, что сказанула, Сама чуть вздрогнула и моментально выкрутилась. Если хотят женить, значит, процесс насильный. Раз насильный, соответственно, брат против. Поскольку он против, это не Акинанэ-сан. И, раз это не она, тогда остается закономерный вопрос кто, чуть ли на одном дыхании выдала принцесса, чем заработала одобрительный хмык с моей стороны. Гора задумчиво постучал пальцем по столешнице. Логично, он покачал головой, отдавая должное коммуникативным навыкам дочери. Только вот брат тебя чуть запутал. Мы, увидев, как жена вскинула бровь, отец мигом поправил себя. Я хотел узнать, когда Иса планирует сделать девушке предложение. Сама нахмурилась. Зачем, мужчина слегка выпал, осознав, что мелкая спрашивает на полном серьезе. Чтобы узаконить их отношения, зачем, повторила Сама. Забуксовав с ответом, старший Хёда взглянул на супругу. Та, вздохнув, поспешила на помощь мужу. Брак – это финальная стадия, когда оба партнера уверены друг в друге и готовы создать семью. Сама забавно дернула головой. И чем это будет отличаться от их текущей жизни? Точнее, сестренка плотнее прижалась ко мне, где в этом польза для братика? Что такого важного в узаконивании отношений, раз ему нужно спешить с этим делом? Детей ведь они не планируют. Квартиру покупать тоже. Так зачем, если первое «зачем» из ее уст вызывало удивление, а второе – ступор, то третье можно было расценить, как финальный гвоздь в крышку гроба. После речи мелкой все замолчали. Я поглаживал большим пальцем колени девушки, выражая свою благодарность, пока родители вели безмолвный диалог, видимо, ища аргументы в свою пользу. Ситуацию спас звонок домашнего телефона. Гора, подорвавшись с места, быстрым шагом направился в гостиную, чтобы взять трубку. Микки, осуждающе посмотрев ему вслед, вновь вздохнула и, мягко нам улыбнувшись, последовала за мужем. Дождавшись, пока они уйдут, Сама довольно хихикнула и, наклонившись, прошептала мне на ухо. Безупречная победа, правда, братик, издав короткий смешок, не стал говорить пустых слов благодарности, вместо этого поцеловав свою спасительницу в щеку. Впервые за долгие столетия устой Асгарда был нарушен, а вместе с ним, главный закон, который был чтим всеми, будь то жители или гости скандинавской мифологии. Что это должно значить, Тор? Пророкотал один, поднимаясь со своего места, смотря на сына, что в сопровождении множества инихериев и других асов, ворвался в пиршественный зал, прервав трапезу благородных воинов. «Как ты посмел прийти сюда с обнаженным оружием?» Бог грома, крепче стиснув рукоятку Мьёльнира в железной рукавице, гордо поднял голову. «Всятец!» Его гулкий голос эхом отразился от стен. «Ты был мудрейшим из нас, сильнейшим из нас, лучшим из нас!» Проходя мимо мужчин, выскочивших из-за стола, светловолосый гигант даже не удостоил их взглядом. За Тором, на расстоянии в три шага, следовал однорукий Тюр, за ним – Браги, за Браги – Видар, а за Видаром – Ульяли. «Мы верили каждому твоему слову, чтили твои наставления и слепо следовали за тобой. Однако, Всятец, бог грома остановился в десятке метров от Одина, за спиной которого встала Гёндуль, ладонью касающейся волшебной палочки, заткнутой за пояс. Это все в прошлом». Главный защитник Асгарда и Мидгарда взмахнул рукой, своим жестом охватывая всех асов и инхериев, что решили пойти за ним. «С нас довольно», взгляд Тора невольно упал на воронов, сидящих на плече отца. Хугин и Мунин не издавали ни звука, но их черные, как смоль, глаза, казалось, прожигали мужчину насквозь. «Мы больше не будем незрячими детьми, что раболепно держатся за край твоего плаща. Мы хотим проложить собственный путь, отличный от того, что ты выбрал для нас». Глава скандинавского пантеона поднялся на ноги. Значит, он не выглядел рассерженным из-за слова сына. «Вы все», своим единственным оком Всятец обозрел последователей Тора. «Хотите оспорить мое законное место?» Грозный выкрик Одина заставил часть асов, что воспротивилось ему, пасть на одно колено. Но только не бога грома, продолжавшего гордо вздымать подбородок. «Именно так», светловолосый гигант хлопнул молотом по железной рукавице. Гёндуль, не в силах наблюдать за происходящим, выступила вперед. «Одумайся, муж Сив, ты разве не осознаешь, что...» Валькирия замолкла посреди фразы, оставленная властным взмахом руки господина. «Я повторюсь, Тор, Всятец сделал еще один шаг. Вы хотите оспорить мое место?» Чеканя каждое слово, один будто вминал сына и его союзников в пол. Тем не менее, бог грома не прогнулся, хоть по его виску и скатилась капля пота. «Да, мы не будем следовать по пути, где нам придется склонять головы перед теми, чьим проповедникам мы раньше пускали кровь. Лучше мы», — голубые глаза Тора потемнели, начав напоминать грозовое небо, — «умрем, но умрем, как истинные дети Асгарда». Его рык, казалось, поддержала сама природа, разразившись танцем из молнии под раскаты грома. Глава скандинавского пантеона прикрыл глаз и вздохнул, вследствие чего его верная валькирия, вздрогнув, отошла к нему за спину. «Раз такова воля моих детей», — медленно произнес всятец, — «значит». Вокруг него взвелись вихри силы, волны которой заставили почти всех инхерев потерять сознание. «Я дам вам право оспорить мой престол». Один вскинул ладонь и сжал ее в кулак. «Однако не думайте, что...» В следующее мгновение всятец всхрипнул и выгнулся. С отвратительным чавканьем из его груди вылезло костяное лезвие, покрытое ошметками сердца. В оглушающей тишине первый муж земли упал на колени и, затем, безжизненно рухнул оземь. Хугин и Мунин, успев ранее слететь с его плеч, тотчас сели на окровавленную спину, но не издали ни звука, лишь распахивая клювы. И все-таки легенды не лгали. Стряхнув кровь с кинжала, Гёндуль задорно усмехнулась. Всятец действительно пал от клыков Фенрира. Окинув шокированных инхиреев и асов насмешливым взглядом, валькирия довольно хмыкнула и буквально растворилась в тени трона, оставляя бледного Тора стоять перед мертвым телом отца. Глава 55. «Один мертв», — произнес Цаа-Цаа так, словно поделился погодной сводкой на ближайшие дни, после чего неспешно отпил зеленого чая из чашки. «Уже неделю как». Я поднял голову, отрываясь от очередного отчета с перечислением подходящих батареек, и посмотрел на китайца, сидящего напротив. Если точнее, его убили. Бывший лидер Союза Героев поставил напиток обратно на столик подле кресла. Вообще, вышла достаточно забавная ситуация. Тор, сын главы скандинавского пантеона, в тот день решил выступить против решения отца, а именно, становления вассалами библейской фракции. Он собрал единомышленников, ворвался во дворец родителя и устроил целое представление. Только вот исход оказался неожиданным. Ближайшая соратница, как его называют, всяца, Гёндуль, одна из сильнейших валькирий, воткнула господину кинжал в спину. Причем, буквально. Протяжно хмыкнул, складывая руки на животе. «Хочешь сказать, что божество взяли и закололи?» Я не скрывал недоверия в голосе. Насколько мне было известно, местные высшие сущности обладали весьма нехилым здоровьем. И даже если предположить, что один крайне ослаб из-за минимального притока энергии от верующих, то так глупо умереть, очень сомнительно. «Бойся не дракона девятиглавого, а человека двуязыкого», — пожал плечами парень. Предводитель асов доверял своей подчиненной настолько, что даже не мог подумать о том, что именно она нанесет ему удар из-под тишка, поэтому не сумел среагировать. Еще и кинжал был необычным. Насколько мне известно, он выточен из клыка Фенрира. В таком случае, верховный германский бог действительно мог погибнуть от подобного. На автомате кивнул, понимая, на что намекает серва. Не знаю, насколько правдивы легенды, в частности, младшая Эдда, но, судя по ней, гибель Одина напрямую связана с названным легендарным волком. Как там было? Настала для Хлин, новая горе. Один вступил с волком в сражение, а Бели убийца с Суртом схватился. Радости фрик, близится гибель. Однако одноглазого любителя воронов должны были буквально проглотить. Впрочем, чисто номинально, он же умер от клыков Фенрира, от них. Соответственно, прорицание Вельвы выполнено, пускай и не от буквы до буквы. Да, боги, странные создания, — протянул, подпирая голову кулаком. Ты о чем, Соломон? — уточнил Цаа-Цаа, на секунду отвлекшись на вибрацию мобильного телефона. Получается, тут еще и сеть ловит? А, нет, это замаскированный артефакт связи, сразу и не понял. Ну, чисто в рамках умозрительных теорий, один ведь знал, что послужит причиной его гибели. Что мешало прикончить дитя Локи и Ангрбады еще щенком, или вовсе не допустить его рождения? Неужели он действительно предпочел мрачную предопределенность с известным концом неизвестности? Поделился своими мыслями. Китаец, убрав мобильник обратно в карман, задумчиво постучал пальцами по столику. К сожалению, не могу полностью разделить твое недоумение, — после недолгих размышлений протянул бывший лидер героев. Как гласит известная мудрость, от судьбы трудно ускользнуть. Возможно, я своего рода фаталист, тем не менее, — парень сделал короткую паузу, проводя языком по нижней губе. Понимание того, как и когда умрешь, открывает перед тобой почти безграничную прорву возможностей. Смирившись с тем, что конец ждет от пули в голову, спокойно сигаешь с высоты. Если погибель настигнет тебя зимой, другие три сезона делаешь то, что заблагорассудится. Внимательно выслушав его речь, покачал головой. С какой-то стороны ты прав, ибо самый главный страх людей в неизвестности будущего. Согласно весьма распространенному мнению, человек боится не самого факта смерти, прикрыл глаза. Он боится того, что будет после. Рай, ад, забвение, реинкарнация, столько вариантов, столько религий построено вокруг этой темы, но, коротко усмехнулся, никто еще не смог дать истинного ответа. Вы им обладаете, носитель. Серва, друг мой, частный случай редко когда становится причиной для появления общепринятой практики. Или хочешь сказать, что подобных мне сотни и тысячи миллионов, рассматривая вопрос в контексте мультивселенной, вполне вероятно. Как знать, будет ли будущее так хорошо, как настоящее. Хотя в своем будущем я как раз таки уверен. С этими словами Цао поднял чашку и с легкой улыбкой на губах отсалютовал мне. И это не может не радовать, закинул ногу на ногу. Как бы то ни было, вернемся к теме смерти Одина. Насколько я понимаю, место главы пантеона пустовать не будет. Кто его занял? Прежде чем ответить, китаец глотнул уже остывший чай. Номинально, никто, для внешнего мира жители Асгарда еще решают вопрос о будущем предводителе. Парень встретился со мной взглядом, не скрывая веселья в глазах. Но фактически сейчас всем заправляет Фридга, супруга ныне покойного Всеотца. Конечно, некоторые думали, что именно Тор займет трон, но многие асы из тех, что не пошли за богом грома изначально, посчитали, что он не подходит на роль лидера. Да и часть тех, что последовали за сыном Одина, отвернулись от него после столь трагичной развязки. Вот оно как, протянул, чувствуя укол нарастающего интереса. И что же славнейшая из всех богинь думает насчет союза с библейской фракцией? Пока она озабочена тем, чтобы сохранить единство асов и попутно найти Гёндуль, ответственную за смерть мужа, спокойно отозвался бывший лидер героев. Или того, кто ей притворился, добавил я. Нельзя исключать вариант того, что кто-то внутри оказался предателем. Согласен, Соломон, вздохнув, Цао поднялся с кресла и подошел к своему рабочему месту в паре метров от нас. А что касаемо планов объединения, как по мне, все будет зависеть от потенциальной выгоды. Если данный шаг позволит Фридге укрепить почву под ногами, она на это пойдет. Но, повторюсь, пока у нее недостаточно влияния, чтобы единолично принять такое решение. К слову, взяв со стола небольшую папку, он протянул ее мне. Здесь список всех тех, кто обладал достаточной силой, но или погиб при неизвестных обстоятельствах, или давно пропал без вести. Взяв в руки документ, пробежался взглядом по весьма большому перечню имен. Удивительно, у него было всего 3 дня, но за такой короткий срок парень смог добыть нужную информацию, причем, довольно подробную. «И откуда ты все знаешь?» Не удержался от вопроса, усмехнувшись. «Может быть, я и перестал быть лидером Союза Героев, но мои связи никуда не делись», с нотками гордости в голосе ответил Цао, поняв, что я высоко оценил показанные им возможности. «Носитель, вы же не забыли?» «Нет, Серва, я прекрасно помню, зачем пришел сюда изначально». Встав на ноги, приблизился к китайцу и положил ему руку на плечо. «Благодарю, Цао», приподнял уголки губ, устанавливая с собеседником зрительный контакт. «Тем не менее, мне нужно от тебя еще кое-что. Проси о чем угодно, Соломон», без малейшей доли сомнения согласился парень, на что я издал смешок. Тогда, наклонившись, я тихо проговорил ему на ухо то, что мне нужно. Глаза собеседника комично расширились, однако, быстро вернув себе самообладание, он медленно, хоть и с заметной неохотой, но кивнул. Вернувшись домой, я почувствовал, что Акина успела оказаться там раньше и, судя по всему, умудрилась уснуть посреди дня. Бесшумно пройдя в гостиную, невольно улыбнулся при виде тихо сопящей девушки. Она удобно устроилась на неразложенном диване, в одних коротких шортах и майке, используя в качестве подушку мягкую игрушку в виде пингвина. Приблизившись, присел на корточки и аккуратно убрал прядь волос, так и норовившую попасть демонице в рот. Понаблюдав некоторое время за тем, как она дремлет с улыбкой на губах, тихо вздохнул и, невесомо поцеловав ее в щеку, стараясь при этом не разбудить, поднялся на ноги и прошел в кухню. Там, усевшись за стол, призвал в руки графин с водой и стакан. Первичная ассимиляция завершена. В связи с новыми полученными свойствами, потребуется 20 часов и 10 минут для полной адаптации всех имеющихся навыков. Слышу в твоем голосе воодушевление. Давненько ты так не радовался. Как для людей приятен факт насыщения едой, так и мне доставляет удовольствие процесс пополнения энергетических запасов. Тем более, мы, с помощью подарка отца Цаа, можем завершить тот проект. Кстати, вы подумали над названием, а так ли оно нужно, Серва? Подняв ладонь, выставил указательный палец, на котором, спустя секунду, возник небольшой серый шарик, размером буквально с горошину. Как видишь, мне уже не требуется твоя поддержка для формирования основы. Наполнить, да, тут слишком много мелких потоков, настолько тонкую работу я не осилю, так что на тебе. Понятно. Однако это не служит ответом на мой вопрос, носитель. Вздохнул, развеивая пустой конструкт. У меня отвратительно получается давать чему-либо имена, друг. Фантазия буксует. Вдобавок, тут еще и нужно что-то емкое, при этом говорящие и не похожие на плод фантазии подростка в неизлечимой форме шичу не бьё. Да и согласись, порой, молчаливо брошенное заклинание, вкупе с безэмоциональным лицом, вызывают куда больший приток вычурного пафоса. Хорошо, я понял вашу причину. В таком случае, вы не будете против, если я попробую самолично подобрать подходящий вариант? Без проблем. Оставляю вопрос на именование на твой могучий. Услышав за спиной едва слышные шаги босых ног, усмехнулся. Я тебя разбудил, поинтересовался, покачивая водой в стакане, продолжая сидеть в прежней позе. Акина, обняв меня со спины, обвила руками за груди, уткнувшись лицом в плечо, сонно пробубнила. Нет, от ее волос приятно пахло фиалками, любимыми цветами Химеджимы. Впрочем, за последние годы я тоже их полюбил. Не собиралась долго спать. И ты пришел. Улыбнулся, ловя ладошки своей девушки и невольно смотря на ее безымянный палец на левой руке. Отец, отец, и зачем ты поднял тему, от которой я бессознательно убегал столько времени? Причем не только в этой жизни. Мне казалось, что я не издал ни звука. Угу, согласилась демоница, так до конца и не придя в себя. Но я почувствовал твой запах. Вместе с этими словами она по-детски потерлась носом об мою шею, горячим дыханием щекоча кожу. Рассмеявшись, повернулся и, поймав Акина за подбородок, поцеловал. Девушка с готовностью прильнула, углубляя его. Проснулась, через минуту поинтересовался у нее. Химеджима, все еще учащенно дыша, довольно кивнула и, обойдя меня, уселась на соседнее место. Чай, кофе, что-нибудь покрепче, изобразил заправского официанта. Акина, зачем-то оглядевшись, тихо пробормотала. Кофе, после чего сразу опустила глаза, не рискуя встречаться со мной взглядом. И не зря, поскольку я не собирался скрывать ехидство. О, вот оно как, подсокал языком, поднимаясь со стула и подходя к кухонной плите, рядом с которой стояла турка и емкость с измельченным кофе. Не ожидал, что ты пойдешь на такой шаг. Смотри, чайные боги не простят тебя за такое кощунство. Ничего не знаю, буркнула моя девушка. И, вообще, иногда нужно добавлять разнообразие в жизнь. Твои слова, кстати. Подготовив все необходимое, включил конфорку. Я постоянно делюсь мудростью, которую мои потомки обязаны внести в священные скрижали и передавать поколению за поколением. Вооружившись деревянной палочкой, добавил, тебе просто или с корицей. Ненадолго задумавшись, Химеджима немного неуверенно отозвалась, с корицей, и, опустив голову на сложенные руки, принялась внимательно наблюдать за мной. Сегодня, возвращаясь из университета, встретила Хашина-сан. Помешивая кофе, хмыкнул, она в добром здравии. Хашина-ичика была нашей соседкой, старушка, лет под 70, которой добропорядочные внуки купили квартиру в новостройке. Жила в одиночестве, муж умер 15 лет назад, увлекается макраме и просмотром вечерних ток-шоу для домохозяек, животных не заводит из-за аллергии. И, самое главное, дамочка очень общительна и любит поговорить с любым маломальски знакомым человеком. В общем-то, пару раз случайно пересеклись с ней, откуда я и знал столько подробностей о ее жизни. Конечно, улыбнулась Акина, подарила мне чайный набор, который ей привезли из Европы. У меня такой есть, но как ей отказать? Вздохнув, демоница прикрыла глаза. Ну и без вопросов не обошлось. Усмехнулся, снимая турку с огня и переливая содержимое в предварительно нагретую кружку с принтом двух мультяшных котят, сидящих в обнимку. И что на этот раз? Подумав, добавил 2 ложечки сахара. Не может моя благоверная пить неподслащенный кофе. Хоть и старательно скрывает данный факт. Опять спрашивала, нет ли у тебя знакомых подруг, с которыми можно было бы познакомить ее внучатого племянника. Поставив перед девушкой заказанный напиток, сел напротив. Спасибо. Приподнявшись, Химеджима обхватила кружку 2 руками и, зажмурившись, сделала глоток. Спустя секунду ее лицо разгладилось. Вкусно и почти не горчит. Мысленно погладил себя по голове. Не зря возился с созданием отдельного сорта для девушки. Причем, важно, почти не прибегая к помощи серва. Достижение, достижение. Хашина-сан интересовалась другой темой. Перед тем, как повторно отпить, моя спутница подула на кофе. Она хотела узнать, когда мы собираемся завести детей. Моргнул. Неожиданно. Протянул, избавляясь от чувства нервозности, решившего потеребить под ложечкой. Я тоже поначалу впала в ступор, усмехнулась демоница. Нет, я понимаю, что в ее времена девушки в моем возрасте уже могли нянчить 2-го, а то и 3-го ребенка. Однако, Акина задумчиво посмотрела на вздымающийся от чашки пар. Слишком рано, мы оба слишком молодые, столько не опробовано. Вдобавок я не готова нести такую ответственность. Со своей жизнью бы разобраться.